Чувство прекрасного. Стоим у картины. Она меня в музей приперла с позаранку. Со вчерашнего во рту не крошки, зато первые, чтобы не толкаться. С кем, господи, кому это еще? В общем, стоим, смотрим, картина висит, мы перед ней. У меня под ложечкой кошмар, а там жрут. На картине, в смысле, лежат, точнее, висят и в повалку все жрут. Трапеза у них. У них там трапеза, а у меня тут сосет. Мы ж первые с позаранку, чтобы не толкаться. С кем, господи? В общем, стоим, сосем на двоих под ложечкой, а у этих жратвы. Это такая жанровая живопись. Жанр у них такой жрать и людей изводить. Они там все сытые в повалку, а я перед ними голодный, сосу на вытяжку. Они там вино под окорок, а я себя. И главное, мерзавцы виноградом плюются. Я сглатываю, а эти плюются. Они наружу, я внутрь. Эти вино, а я просто посасываю. И понятия эти даже не однокоренные. Похожи, да, но полюса разные, как у гайморита с геморроем. Зато мы первые, чтобы не толкаться. А с кем, господи, кому это еще? В общем, смотрим. Уже ко второй перешли, к третьей концепция не меняется. Рожи, да, тенденция прежняя. С какого ракурса ни взглянь, заливают, утрамбовывают. Короче, строго блюдут, гады, законы жанра. У меня уже слюна носом, а у этих щеки гроздями, пачки халями. Блюдут твари, и руки сальные обляшки вытирают. Я уже себе всю ложечку обсосал, а эти лениво так небрежно трут. Бабы их трут, младенцы жирные трут. Сиську не сосут, а окорок глодают и трут. Даже собаки морды лоснящиеся обляшку обтирают. Все трут, только я сосу. Карапуза нет, я да. Поскольку концепция, жанр, и мы первые, чтобы не толкаться. А с кем одни тут подыхаем? Она мне что-то про композицию, а у меня в носу чесночные миражи. Эти там икру ложками, караваи ломтями, а она мне все про перспективу. А у меня одна перспектива, обморок. Сахар-то на нуле, со вчера еще мы ж первые, чтобы не толкаться. Ну хоть бы кто толкнул? И только одна мысль в голове. Ведь с кого-то же это все писали, кто-то же это все так жанрово пожирал, а нам теперь тут дохни, поскольку искусство.